Младший брат Янь-Джу по имени Бу отправился, надев белое платье. Пошел дождь. Он снял белое платье и сменил его на черное. Когда же вернулся домой, собака его не узнала и встретила лаем. Янь-Бу рассердился и хотел прибить собаку. «Не бей», — сказала ему Янь-Джу. «Разве ты сам не удивился бы, если бы собака ушла белой, а вернулась черной? Ты поступил бы так же, как и она». Янь-Джу сказал: «Творят добро не ради славы, а за добром следует слава. Творят ради славы, не ожидая наживы, а за славой следует нажива. Творят ради наживы, не ожидая тяжбы, а за наживой следует тяжба. Вот почему благородный муж должен остерегаться творить добро». В старину жил проповедник, учивший, как познать путь к бессмертию. Яньский царь послал за ним, но посланец не спешил, и тот проповедник умер. Яньский царь сильно разгневался и собрался было казнить посланца, когда любимый слуга подал царю совет. Люди более всего боятся смерти, более всего ценят жизнь. Если сам проповедник утратил жизнь, как мог бы он сделать бессмертным царя? Посланца пощадили. Цзин также хотел научиться бессмертию, и, услыхав, что проповедник умер, стал бить себя в грудь от досады. Услышал об этом богач и принялся над ним смеяться, сам не зная, чему собрался учиться. А ведь тот, у кого хотели научиться бессмертию, умер. Чего же он огорчается? «Богач говорит неправду», — сказал Худзи. «Бывает, что человек, обладающий средством, не способен его применить. Бывает также, что способный применить средства им не обладает. Некий Вэйц прекрасно умел считать. Перед смертью он передал сыну свой секрет в виде притчи. Сын слова эти запомнил, а применить их не сумел. Он передал слова отца другому, человеку, который у него спросил. И тот человек применил секрет не хуже, чем это делал покойный. Вот так и с бессмертием. Разве умерший не мог рассказать о том, как познать путь к бессмертию?» Народ Ханьданя в день Нового года подносил Цзяньзы горлиц. В большой радости Цзяньзы щедро всех награждал. «Зачем?» — спросил гость. «Проявляю милосердие, отпускаю птиц на волю в день Нового года. Всем известно желание царя отпускать птиц на волю, оттого и ловят горлиц, соревнуясь и убивая при этом тьму птиц. Если царь хочет оставить горлиц в живых, пусть лучше запретит их ловить. Если же отпускать на волю пойманных, спасенные из милосердия не восполнят числа убитых». «Верно», — согласился Цзянь-цзы. Цзянь-цзы принес жертву и угощал при дворе 1000 гостей. Когда всем сидевшим в центре стали подносить гусей и рыбу, царь посмотрел на пирующих и, вздохнув, сказал: «Как щедро небо к народу! Для нас оно размножает злаки, плодит рыб и птиц». Все гости, соглашаясь с ним, откликнулись точно эхо. Но из второго ряда выступил 12-летний сын дубильщика. Он вышел вперед и сказал: «Так ли говоришь, государь? Небо и земля порождают тьму существ так же, как и нас. Среди созданий нет ни благородных, ни презренных. Одни властвуют над другими только потому, что больше, сильнее и умнее их. Одни пожирают других, но не потому, что те рождены быть съеденными. Разве небо создает существа на потребу человеку? Нет, человек сам выбирает их себе в пищу. Комары и москиты, впиваясь в тело человека, сосут его кровь. Тигры и волки его пожирают. Так неужели же небо породило человека для того, чтобы комары и москиты сосали его кровь, а тигры и волки его пожирали?»